В университете после подъема тренер Брайант вошел в спортивный зал, где мы уже все сидели в шортах и футболках, и обратился к нам с речью. Говорил он примерно то же, что и тренер Феллерс, но главное отличие между ними заключалось в том, что даже такому дураку, как я, сразу же стало понятно, это человек дела. Его речь была короткой и приятной, а завершала ее предупреждение о том, что тот, кто не сумеет сесть в автобус, будет добираться до тренировочного поля бегом, предварительно получив от тренера Брайанта пинок под зад. «Да, сэр», — ответили мы хором. Мы не сомневались, что он сдержит свое обещание, и набились в автобус, как сельди в бочку. Все это происходило в августе, который в штате Алабама гораздо жарче, чем где-то еще. Настолько жарко, что если положить яйцо на футбольный шлем, то под солнечными лучами через какие-то 10 секунд оно сварится. Конечно, на такое никто бы не отважился из страха разозлить тренера Брайанта. Этого никто не хотел, поскольку наша жизнь и без того была невыносимой. У тренера Брайанта были помощники, и тоже с бандитскими рожами. Они показали мне, где я буду жить. В красивом кирпичном здании в студенческом городке, которое, как я узнал от кого-то, прозвали приютом человекообразных. Бандиты провезли меня на машине по всему городку и, наконец, отвели в выделенную мне комнату. К несчастью, то, что снаружи выглядит красивым и привлекательным, не обязательно оказывается таковым внутри. Выяснилось, что в этом здании уже давно никто не живет, и потому внутри все покрыто грязью и каким-то дерьмом. Большинство дверей сорвано с петель, и к тому же многие из них разбиты. Почти все окна сломаны, а стекла в них выбиты. В здании я увидел нескольких парней, которые лежали на койках почти без одежды, потому что температура воздуха была около 110 градусов. 110 градусов Фаренгейта соответствует 43 градусам Цельсия. А над ними жужжанием и гудением велись раи мух и каких-то насекомых. Пол в зале был завален кучами газет, и я сначала испугался, что нас заставят все их прочитать. Ведь как-никак это университет. Но вскоре понял, что их набросали на пол, чтобы не ходить по грязи и не наступать в дерьмо. Бандиты тренера Брайанта провели меня в мою комнату и сказали, что здесь я, по всей вероятности, встречу Кертиса. Фамилию я не запомнил, моего соседа по комнате, которого сейчас нигде не могут найти. Они помогли мне распаковать вещи, провели в ванную комнату, которая выглядела гораздо хуже туалета, на убогой провинциальной автозаправке и ушли. Перед уходом один из головорезов сказал, что мы с Кертисом наверняка сойдемся, потому что у нас одна извилина на двоих, да и та прямая. Я мрачно посмотрел на этого типа. Мне уже чертовски надоело слушать подобный вздор, но он тут же велел мне лечь на пол и 50 раз отжаться. Делать нечего, пришлось исполнить его приказание. Я застелил выделенную мне грязную койку простыней, лег на нее и заснул. Мне приснилось, что мы с мамой сидим в гостиной, как это обычно бывало в сильную жару. Она готовит мне лимонад, и мы ведем долгую неторопливую беседу, как вдруг дверь в комнату распахнулась, да еще с таким треском, что я до смерти испугался. В дверях стоял парень с диким выражением лица и горящими глазами, которые, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Ни одного переднего зуба. Нос похож на раздавленную картофелину. Волосы стоят дыбом. В общем, вид такой, как будто он только что сунул свой член в патрон вместо электролампочки. Я понял, что это и есть Кертис. Он вошел в комнату такой походкой, словно ожидал внезапного нападения, озираясь по сторонам, а потом заглянул за дверь, которую только что распахнул. Кертис был не очень высокого роста, а фигурой напоминал холодильник. Первонаперво он спросил, откуда я. Когда я ответил, что из Мобила, он сказал, что это сонный городишко. А сам он из Опа, где делают арахисовое масло. И если я его не люблю, то он сейчас же откроет банку с этим маслом и намажет мне задницу. В таком духе мы и беседовали весь день. Во второй половине дня была тренировка на футбольном поле при температуре воздуха около 100 градусов. Бандиты тренера Брайанта носились по полю, кричали и подгоняли нас. Язык висел у меня изо рта, словно галстук, но я старался делать все как надо. Под конец нас разбили на группы, я оказался защитником, и мы начали отрабатывать пасы. Перед тем, как я отправился в университет, мне прислали пачку бумаг, в которой был, наверное, 1 000 000 тактических футбольных схем, и я спросил тренера Феллерса, что мне со всем этим делать. Но он лишь печально покачал головой и сказал, что делать ничего не надо, просто дождаться прибытия в университет и посмотреть, что из этого получится».